Судно вдруг стало падать. Это падение в бездну было ужасно. В то же мгновение Иннокентия швырнула на стену, меня силой ударило обо что-то, и сразу стало очень тихо. В полной тишине медленно погас свет. Дальше я ничего не помню. Пришла я в себя, словно спала, и меня разбудили от громких мужских рыданий. В испуге хотела подняться, но было совсем темно, и я испугалась еще больше. «Не бойся, Марфенька!» — услышала я рядом с собой голос Иннокентия и почувствовала, как его руки помогают мне сесть. Я лежала на одном из диванов кают-компании, а когда села, у меня закружилась голова. «Сейчас будет свет. Электрик с боцманом ищут повреждения. Как ты себя чувствуешь?» «Что случилось? Кто это плачет? Валерий?» «Случилось чудо, Марфенька. Приливная волна вместе со штормовым ветром принесли нас через камни. Похоже, мы далеко от берега. Нас всех спас Ича. Не отпустил штурвал даже в такой момент. Скоро рассветет, и мы сориентируемся». «Иннокентий!» Я поднялась на ноги, держась от слабости за его плечо. «Все ли живы? Где дядя?» «Дядя с больными». В этот момент застучал движок, и лампы стали медленно разгораться. Какой разгром! Стулья и столы поломаны. На диване рядом со мной полулежал, закрыв глаза, барабаш с прибинтованной головой. На полу неподвижно лежала Лена Ломака. Руки ее уже были сложены на груди. А рядом сидел, согнувшись, Валерий Бычков и судорожно рыдал. «Были жертвы», — тихо сказал мне Иннокентий. «Погибла Лена Ломака». Я бросилась к Лене. Лицо ее было красивее, чем при жизни. Такое спокойное, умиротворенное. На виске свернулась кровь. Я опустилась возле нее на пол и горько-пригорько заплакала. «Ах, Лена, Лена Ломака! А как же Костик?» Кто-то ласково обвился руками вокруг моей шеи. То была Миэль, заплаканная, измученная. «Мы уже на твердой земле», — прошептала она. «А Лены нет. Я так испугалась, что и ты умрешь». «Где все остальные?» — воскликнула я в ужасе. «Миэль, больше нет жертв. А как дядя? Где он?» «Дядя в каюте капитана, возле Настасьи Акимовны. Она в очень тяжелом состоянии, потеряла много крови». Меня стало трясти. Как пусто и тихо было в ярко освещенной кают-компании. Когда я зашла в свою каюту, увидела, что разбит запасной приемник. А вроде хорошо закрепила. Накинув на себя пальто и платок, я поднялась на палубу. Вот где были все остальные. Им что-то громко рассказывал Мартин. Над бурным еще океаном поднимался рассвет. Тучи угнало на юг. Они еще толпились над горизонтом. А там, где должно было взойти солнце, уже розовели цирусы с коготочками, похожие на гигантские в полнеба страусовые перья. А соль стояла на каменистой террасе у высокой каменной стены, словно в сухом доке, приготовленная для ремонта. Вершина острова над гранитным обрывом была совершенно неприступна. Там гнездились птицы, которые уже просыпались. Остров еще был полускрыт в утреннем тумане. Впереди, разбиваясь о рифы, гремел прибой. Но шторм уже кончался. «Как же мы здесь очутились?» — тихонько спросила я, никому не обращаясь. Ответил мне Мартин Калве. Обычно молчаливый, он был сейчас чрезмерно говорлив и возбужден. Его лихорадило. Сломанная рука его, уложенная в гипс, висела на перевязи. Морщась от боли, он стал рассказывать мне снова а стоявшие на палубе придвинулись к нам и слушали его, как я поняла,